Он всех смешил своими рассказами, уверял, что варит прекрасный соус из куриных перьев, и что по окончании обеда всех будет звать петухами и курицами. Когда воздвигали Александровскую колонну, он, Цицианов, сказал одному из моих братьев, какую глупую статую поставили, ангела с крыльями. Надобно представить Александра в полной форме, и держит Наполеошку за волосы, а он только ножками дрыгает. Громкий смех последовал за этой тирадой. Царствование Павла I. Жесточайшую войну объявил император круглым шляпом, оставив их только при крестьянском и купеческом костюме. И дети носили треугольные шляпы, косы, пукли, башмаки с пряжками. Это, конечно, безделицы, но они терзали и раздражали людей больше всякого притеснения. Обременительно еще было предписание едущим в карете при встрече особ императорской фамилии останавливаться и выходить из кареты. Частенько дамы принуждены были ступать прямо в грязь. В случае неисполнения карету и лошадей отбирали в казну, а лакеев, кучеров, форейтеров, наказав телесно, отдавали в солдаты. К стыду тогдашних придворных и сановников, надобно признать, что они при исполнении не смягчали, а усиливали требования и наказания. Однажды император, стоя у окна, увидел идущего мимо Зимнего дворца и сказал без всякого умысла или приказания, «Вот, идет мимо царского дома и шапки не ломает». Лишь только узнали об этом замечании государя, последовало приказание «Всем едущим и идущим мимо дворца снимать шапки». Пока государь жил в Зимнем дворце, надобно было снимать шляпу при выходе на Адмиралтейскую площадь с Вознесенской и Гороховой улиц. Ни мороз, ни дождь не освобождали от этого. Кучера, правя лошадьми, обыкновенно брали шляпу или шапку в зубы. Переехав в Михайловский замок, то есть незадолго до своей кончины, Павел заметил, что все, идущие мимо дворца, снимают шляпы, и спросил о причине такой учтивости. «По высочайшему, ваше величество, повелению», — отвечали ему. «Никогда я этого не приказывал», — вскричал он с гневом и приказал отменить новые обычаи. Это было так же трудно, как и ввести его. Полицейские офицеры стояли на углах улиц, ведущих к Михайловскому замку, и убедительно просили прохожих не снимать шляп, а простой народ били за это выражение верноподданнического почтения. Мало ли что предписывалось и исполнялось в то время. Так предписано было не употреблять некоторых слов. Например, говорить и писать «государство» вместо «отечество», «мещанин» вместо «гражданин», «исключить» вместо «выключить». Вдруг запретили «вальсовать», или, как сказано в предписании полиции, употребление пляски, называемой вальсеном. Вошло было в дамскую моду носить на поясе и через плечо разноцветные ленты, вышитые кружками из блесток. Вдруг последовало запрещение носить их, ибо они где похожи на орденские. Можно вообразить, какова была цензура. Нынешняя шихматовская глупа, но тогдашняя была уродлива и сопровождалась жестокостью. Особенно отличался рижский цензор Туманский, кажется, Федор Осипович, о котором я буду говорить впоследствии. Один сельский пастор в Лифляндии Зейдер, содержавший лет за 10 до того немецкую библиотеку для чтения, просил через газеты бывших своих подписчиков, чтобы они возвратили ему находящиеся у них книги, и, между прочим, повесть Ля Фонтена «Сила любви».